сказку обещал. И цветы, и на руках носить. Долго ты, я помню, как сейчас. Звал меня с собой, ехать так просил. За четыре моря, за четыре солнца ты меня увез бы. Обещал мне все на свете, говорил, что я твоя королева звезд. Я оказалась просто, ты бросал слова на ветер. Ча-ча-ча.